Глава 38. На следующее утро Наоми с трудом поднялась с постели и пошла на кухню готовить Хершелю завтрак. Он появился, когда она ставила на стол его тарелку. Молча поел, закончив, поднялся и потянулся. Снял с вешалки пальто. «Увидимся вечером», — сказал он и вышел за дверь. Она приготовила завтрак для Шошаны и близнецов, но сама не съела ни крошки. Наоми сидела на диване и ждала, пока Шошана проснется. Ждать пришлось недолго. Спустя полчаса Шошана вышла на кухню. Наоми поглядела на дочь. 2 недели назад у Шошаны начались месячные. «Теперь она женщина», — думала Наоми. «И она уже очень красива. Вскоре женихи начнут выстраиваться за ней в очередь». «Я приготовила завтрак для тебя и сестер. Мне надо сбегать на рынок. Присмотришь за девочками, пока меня нет?» «Конечно, мама», — ответила Шошана. «Спасибо, я ненадолго». Наоми вышла из дому, но на рынок не пошла. Оглядываясь по сторонам и стараясь избежать любопытных взглядов, она подкралась к синагоге и встала за углом. И она пряталась там, где обычно никто не ходил, чтобы ее не заметили. Было холодно, и ветер хлестал ее по лицу. «Жаль, что мне нельзя просто зайти туда и поговорить с ним. Это строго запрещено. Женщина не может так запросто говорить с мужчиной. Но мне надо найти способ повидаться с ним». Мимо нее как раз проходила группа мальчиков из Иешивы. Они не видели, что кто-то стоит в темноте. Наоми услышала, как они горячо спорят о каком-то религиозном законе. «Зачем я вообще сюда пришла? Как я собиралась с ним повидаться? У меня разум помутился, мне надо идти домой и браться за ужин. Только сначала загляну на рынок. Не могу же я вернуться домой с пустыми руками. Я сказала Шошане, что пойду за продуктами. Если вернусь без ничего, она спросит, где я была». «Наоми?» Она стремительно обернулась. Шарф соскользнул с ее головы, и волосы рассыпались по плечам. Сердце стремительно заколотилось. Ладони вспотели. Он стоял перед ней. Такой красивый! Он рано посидел. Виски у Элли серебрились. «Ему всего 30», — подумала она. «А каким умудренным он выглядит!» «Элли, мне надо поговорить с тобой». Внезапно начался снег. Он припорошил ей волосы и плечи темного пальто. Она посмотрела на Элли, потом на быстро белеющую от снега землю. Наконец Наоми набралась храбрости посмотреть ему прямо в глаза, в их темную, бездонную глубину. Он не сказал ни слова, только кивнул. Потом быстро огляделся, проверяя, не подсматривает ли за ними кто. Они были одни. Он шагнул к ней и сказал: «Встретимся на нашем месте завтра утром. Там мы сможем поговорить спокойно». Она кивнула. «Во сколько?» «Пораньше. 8 часов, хорошо?» «Да, Хершель уходит на работу в 7. Я приду». Это были первые слова, сказанные ими друг другу с самого расставания. От звука его голоса она вся дрожала. Слезы набегали ей на глаза и замерзали на ресницах. Он развернулся и пошел прочь. Поднялся на крыльцо синагоги и скрылся за дверью, оставив ее под снегом одну. Мгновение она стояла, не шевелясь, собираясь силами. Потом быстро пошла в сторону рынка. Забежав в рыбную лавку, Наоми поздоровалась с хозяином. «Рыбы сегодня немного», — предупредил он. «Погода плохая. Да и вообще сейчас не сезон». Она кивнула, потом сказала: «Я понимаю. А есть что-нибудь, чтобы можно было сделать гефилтефиш? Это любимое блюдо моего мужа». Хозяин кивнул. «Сделаем», — сказал он и начал чистить рыбу. Наоми терпеливо ждала. «Я приготовлю Хершелю его любимое блюдо, потому что чувствую себя виноватой, что до сих пор люблю Элли. «Вот и ваша рыба», — сказал хозяин. Наоми заплатила и вышла. По холоду она поспешила домой. Снег повалил сильнее. «Что ты купила, мама?» — спросила Блюма. «Шошана сказала, ты пошла на рынок». «Купила рыбу. Приготовлю сегодня гефилтефиш». «Ненавижу гефилтефиш», — пробурчала Блюма. «И Перл тоже ненавидит». «Тогда я сделаю еще и суп, и вы, девочки, поужинаете супом».